Логика современного капиталистического развития привела к тому, что идея перекинулась в свою собственную противоположность не только в области политики и экономики, но и в сфере половых отношений. Необходимо уже здесь показать на нескольких характерных примерах, во что развилась вышеописанная буржуазная половая идеология. Любовь-страсть, кульминирующая и исчерпывающаяся в единобрачии. Хотя все эти вопросы будут рассмотрены в дальнейших главах подробнее, все же необходимо сделать несколько предварительных кратких замечаний, так как только из противоречия между первоначальной половой идеологией пионеров буржуазного общества и фактическими половыми отношениями можно вывести сущность капиталистической морали, которую нам и предстоит вкратце охарактеризовать в конце этой главы. Противоположность, в которую очень быстро превратилась первоначальная идеология буржуазии в области половых отношений, может быть сжато определена так. Нет такой формы разврата, нет такой половой извращенности, с которыми мы не встретились бы в период господства буржуазии. Как бы черным по черному вы не изображали специфические формы разврата, никогда вы не изобразите их достаточно черными. И это одинаково приложимо к обоим плюсам общества, к верху и к низу. Необходимо, правда, признаться, что все эти ужасные пороки и преступления в области половой жизни не порождены самим капитализмом. Едва ли найдется в век господства буржуазии хоть одна форма разврата, которая не нашла бы своего рафинированного культа уже в эпоху старого режима. Зато капитализм повинен в другом. Он придал всему характер массового явления, как беззастенчивому разврату, облеченному богатством, так и нравственному вырождению, к которому приводит нищета. Развитие капитализма начнем с первого явления. Дало многочисленному и все богатеющему классу капиталистов возможность позволять себе все те дорогостоящие удовольствия, которые раньше были доступны только верхушке финансовой аристократии и богатому придворному дворянству, а кроме них еще только могущественным деспотам. Это значит, другими словами, в настоящее время десятки тысяч могут пользоваться тем, чем в эпоху абсолютизма пользовалось лишь несколько десятков или, в лучшем случае, несколько сотен людей. И ныне, в самом деле, десятки тысяч наслаждаются подобными изысканными эротическими удовольствиями. Вместе с возможностью всем наслаждаться родилась, естественно, и все сызново зарождается у многих тысяч людей во всех странах, и потребность отдаваться самому рафинированному эротическому разврату. Она и служит решающим мотивом. С другой стороны, страшная нервная напряженность, в которую повергает большинство бешеная погоня за миллионами, вызывает потребность в сильно действующих наркозах. Безмятежная пастушеская идиллия уже не способна ни успокоить взвинченные нервы, ни отвлечь их, ни вновь возбудить. Это в состоянии сделать лишь очень изысканное наслаждение. Массовый спрос на рафинированные эротические наслаждения, естественно, привел и в этой области к организации предложения на крупнокапиталистических основах, способной удовлетворить самые далеко идущие требования. Достижение этих особых эротических удовольствий не должно было быть более сопряжено ни с какими трудностями для потребителя. Это также было чрезвычайно важным требованием. Люди хотят иметь возможность в любой момент требовать, выразить желание, получить то или другое удовольствие. Через неделю, через два дня, в случае надобности, через два часа и в самом изысканном виде. Любовью поэтому уже давно торгуют, точь в точь, как хлопком, и доставляют ее так же аккуратно, как хлопок. Только стихийная сила, а отнюдь не люди, могут помешать правильному функционированию этого механизма. Необходимой предпосылкой для решения и этой проблемы было то обстоятельство, что капитализм лишил взаимные отношения людей всякого идеального оттенка и свел их к их денежной стоимости. Каждая женщина, равно как и всякий каприз, хотя бы самый гнусный, могут быть переведены на язык денежных знаков. Все имеет свою цену. Правда, цена порой очень высока, но все же это цена. Осуществление известного желания отныне вполне зависит лишь от платежеспособности человека. А так как ныне тысячи имеют в своем распоряжении какие угодно суммы для удовлетворения своих капризов, то любой каприз в настоящее время осуществим. Вот несколько примеров. Некий Крёз видит в одном из парижских бульваров, в Буа-де-Булон или где-нибудь в другом месте, элегантную даму, возбуждающую его любопытство, и он поэтому желает ею обладать. Примечание. Крёз около 560-546 годов до нашей эры, легендарный царь Лидии, Малая Азия, обладатель несметных богатств. Не жениться, конечно, хочет он на ней, а просто приятно провести несколько часов. И он будет обладать этой дамой, хотя она, вероятнее всего, замужняя, и, во всяком случае, из хорошей семьи. Все, что заинтересованному предстоит сделать, это послать депешу по адресу одного из крупных мезон де рандеву, домов свиданий, коих ныне в Париже имеется от 90 до 100, и заявить заведующий как о своем желании, так и о том, сколько он намерен заплатить. Агентша этого мезон де рандеву и устроит все прочее в баснословно короткое время. Что это не вымысел фантазии, доказывают имеющиеся у нас документы. Пространный этюд, написанный по мысли и с помощью умершего несколько лет тому назад начальника парижского сыскного отделения Побаро французским писателем Марисом Тальмейром и недавно опубликованный им, дает нам наглядную характеристику как методов, так и успешной деятельности этих посредниц. В сопровождении высшего полицейского чина, в обязанности которого входило следить за тем, чтобы заведующие этими учреждениями давали интервьюеру достоверные сведения, Морис Тальмейр посетил ряд наиболее видных из этих фирм. Вот два примера в доказательство того, что за известную сумму любой заказ может быть исполнен. Заведующий одним из наиболее шикарных «Maison de Rendezvous» сообщает следующие данные. «Недавно явился ко мне господин, желавший познакомиться с одной дамой, и заявил, что в случае надобности готов заплатить 14 тысяч франков. Я разыскиваю даму и передаю свою карточку. Она появляется очень не в духе. Кто вы, мадам? Вы прочли мое имя? Да, мадам, но это имя ничего мне не говорит. Так вот, мадам, у меня есть приятель, который очень хочет познакомиться с вами и который очень щедр. Не понимаю, что вы хотите сказать этим и что вам вообще нужно от меня. В таком случае простите за беспокойство, мадам. Вы знаете мой адрес? Да, мадам. Вы позволите мне оставить вам мою карточку? Вы можете мне написать, когда вам будет угодно. До свидания, мадам. До свидания. Неделю спустя я получаю письмо, приглашающее меня в читальню магазина, находящегося вон там, напротив, и я прихожу. Как только дама увидела меня, она подходит и довольно грубо спрашивает. Вы были у меня несколько дней тому назад и рассказали мне о чьей-то небывалой щедрости. Я не понимаю, что вы хотите этим сказать. Прошу вас, объясните обстоятельнее. С удовольствием. У меня есть приятель, располагающий 14 000 франков. Хорошо, я подумаю. До свидания. До свидания, мадам. Неделю спустя новое письмо, назначающее мне свидание в том же месте. Прихожу и спрашиваю, ну что, обдумали? Она довольно равнодушно отвечает. Да, но, по-моему, этого мало. Прекрасно, мадам. Я переговорю со своим приятелем. И дело уладилось за 20 000 франков. С этим сообщением вполне совпадает следующий рассказ, заведующий другим таким домом. Интервьюер начал с вопроса, всегда ли знает мужской клиент, с какой дамой он имеет дело. Ответ гласил, ну, смотря по тому, обычно имена не произносятся, когда же речь идет о крупных делах, имя всегда фигурирует, так как им в значительной степени обусловлена цена. Иногда дело вообще зависит исключительно от имени. Конечно, в тех случаях, когда клиент хочет через нас познакомиться с вполне определенной дамой. Иногда нас посылают и к дамам света, то есть к таким, к которым приходится явиться самим. В таких случаях мы действуем двояким образом, или посылаем к ним ищейку, или идем сами. Я обычно предоставляю работать моей ищейке, агентше, которую посылаю утром к даме. Такая женщина не вызывает подозрения, она одета как прислуга, которой дали поручение, и обязана говорить только с мадам. Единственное, чем она рискует, это или ее не примут, или, если примут, то, может быть, спустят с лестницы. Обычно ее принимают. Но даже если и прогонят, то и тогда еще не все потеряно. Все зависит, в сущности, от цены. Конечно, к добродетельным дамам мы подходим иначе. К остальным же вы можете спокойно подойти, раз у вас туго набитый кошелек. Когда дама слышит низкую цену, она иногда краснеет. При высокой, однако, это бывает чрезвычайно редко. В следующий раз я отправляюсь сама. У меня есть манеры, или я узнаю, у какой портнихи она шьет свои платья. Портниху эту я случайно знаю. Я являюсь к ней в тот же час, когда там и дама, вступаю с ней в разговор, восхищаюсь ее туалетом, поддерживаю разговор и присматриваюсь, что можно сделать. Есть и портнихи, которых можно посвятить в тайну. А если портниху нельзя втянуть, то всегда можно найти манекенщицу, которая и скажет, что сами мы сказать не можем. О чем же надо говорить? О деньгах, и только о деньгах. Барышня обращает внимание дамы на тот или другой туалет, убеждает ее заказать себе такой же. Когда дама спрашивает о цене, то барышня замечает, что этот вопрос можно так или иначе уладить. Если дама не понимает, то барышня бросает тему разговора хотя бы временно. Если же понимает, это сразу видно, то дело обычно тут же и улаживается. У дамы может быть автомобиль. И это дает прекрасную возможность вступить с ней в отношения. Я являюсь к ней с тысячью извинений. Простите, ради бога, мадам, но мне столько наговорили о вашем автомобиле. Я тоже хочу заказать себе такой же, и мне хотелось бы посмотреть, какие вы ввели усовершенствования. С удовольствием, мадам, я в восторге. Идем вниз, я покажу вам. Знакомство завязывается, становится интимным, и в большинстве случаев дело бывает сделано. Вообще, автомобилизм в настоящее время — одно из лучших средств завязать с кем-нибудь сношение. Словом, предложите деньги, и вас выслушают. Раз вы можете предложить хорошую цену, то и все средства хороши, чтобы вступить с кем-нибудь в сношение. А если цена низкая, то и лучшие средства бесполезны. Попробуйте предложить 20 тысяч франков, и вы можете быть спокойны, вас не выгонят. А раз беседа завязалась, надо действовать ловко. Говоришь, например, у меня есть приятель, готовый пожертвовать 20 тысяч франков, но не раньше месяца. Я взяла на себя предупредить вас заранее, но если вы не прочь, мои клиенты очень порядочные люди, зачем отказываться от жирного кусочка? Третий пример показывает, что магнаты капитала готовы тратить на такие маленькие развлечения еще гораздо более крупные суммы. Заведующая другим учреждением рассказала интервьюеру о красивой американке из хорошей семьи, которую она доставила одному из своих клиентов. На вопрос о подробностях она заметила. Это была жена английского фабриканта. Муж не живет с ней, но дает ей ежегодно 100 тысяч франков. Меня прислал к ней богатый американец с поручением просто спросить ее о цене. Она потребовала 100 тысяч. Он дал ей 100 тысяч. Так как большинству мужчин приятнее развлекаться с замужней женщиной, чем с проституткой, то они охотно платят за это удовольствие дороже. Они предпочитают заплатить замужней женщине 500 и больше, чем профессиональной проститутке 100. Поэтому сотни замужних женщин и готовы заниматься систематически такими делами. Одна устраивает такие дела раз в неделю, другая всего несколько раз в год, третья — как можно чаще. Замужняя женщина, стремящаяся систематически делать подобные дела, оборотная сторона, или лучше, дополнение к выше приведенным примерам. На свои вопросы относительно этого пункта Тальмер получил следующие сведения. Вы можете быть уверены, что Maison de Rendezvous посещаются замужними женщинами гораздо больше и чаще, чем принято думать. О, если бы вы только знали. Каждый раз, когда они находятся в некотором денежном затруднении, они приходят ко мне. Я их банкир. Я знаю даму, имеющую 50 тысяч ренты и всегда нуждающуюся в 1000 франков. Два раза в неделю я остаюсь дома, и тогда они навещают меня. Они рассказывают мне, что им нужно, какое дело им особенно по сердцу. И если бы вы только их послушали, когда они приходят в первый раз, они говорят, мне хочется устроить в месяц одно только дело. Мне очень нужны деньги, но одного довольно, больше не нужно. По прошествии некоторого времени они приходят к чаю и, как ни в чем не бывало, говорят, «Боже, ну вы же знаете, как я нуждаюсь. Я охотно сделала бы в месяц два дела». Проходит еще некоторое время. «Просто не верится, что я не могу свести концы с концами. Мне нужно больше денег. Сделайте так, чтобы у меня было два дела каждую неделю». В конце концов, она готова ежедневно иметь два дела. Все они единодушно требуют одного — высоких цен. Как только деньги на столе, а не тут, как тут. Таким образом, увеличивают свой бюджет или достают себе средства содержать любовника, женщины самых разнообразных общественных слоев, от почтенной мещанки и жены чиновника вплоть до дамы высшего света. Наведенные Тальмейром справки обнаружили прежде всего тот факт, что в настоящее время существует немало замужних женщин, делающих, как гласит техническое выражение, подобные дела, ибо этот вопрос он и хотел обследовать и обрисовать в своей книге «Конец одного общества». Как классическое доказательство приведем разговор автора с упомянутым выше начальником парижского сыскного отделения, во время которого этот последний навел его на мысль об исследовании, продемонстрировав ему несколько ярких случаев, занесенных в полицейский протокол. «Вы бываете часто в обществе?» — спросил меня Побаро. «Никогда». «Вы, стало быть, не знаете...» Кого там обычно можно встретить? Никого. Так, обождите минутку. Он позвонил и велел вошедшему человеку принести связку протоколов. Связка была внушительных размеров. Он раскрыл ее и вынул большую фотографическую карточку. Знаете вы эту даму? Нет. Вглядитесь как следует. Карточка изображала молодую женщину в бальном туалете. Она была очень недурна, походила на аристократку. Шатеновые волосы были украшены пером цапли, а шея — алмазным ожерельем. Держа в красивой руке раскрытый веер, она стояла, прислонившись к балюстраде на фоне парка. Вы видите, это светская дама. Это не деклассированная женщина. Никогда она не фигурировала ни в одном скандале. У нее бывает лучшее общество. Она очень интеллигентна, с интеллектуальными запросами и не без художественного дарования. У нее нет страстей, нет порочных наклонностей, нет никакой морали, хотя она и считает своей обязанностью казаться нравственной. Она, видите ли, аморалистка и делает, как ныне принято выражаться, дела с крупнейшими своднями. А такое дело обходится в 10 тысяч франков. Такова ее цена. Ежегодно она делает 3-4 таких дела. 2000 получает сегодня, 8000 она. Ежегодно она зарабатывает от 25 до 30 тысяч франков. Такой суммы как раз не достает ей. Она пополняет ее бюджет и освобождает от необходимости жить на свой капитал. Те же методы увеличения бюджета встречаются, по словам начальника парижской сыскной полиции, также и в средних чиновничьих кругах. Трудно поверить, какие опустошения производит и к какой деморализации приводит в известных кругах это выражение «делать дела». Если бы вы доставили себе удовольствие и провели время от времени часок, в бюро швейцаров известных отелей, то вы увидели бы, как там появляется хорошенькая, весьма соблазнительная женщина. С виду она олицетворение добродетели. Это жена служащего в Н, мать семейства, образованная, воспитанная и интеллигентная. Словом, обладает всеми преимуществами и выглядит воплощением порядочности. Швейцары дадут о ней самые благоприятные сведения. Так вот, знаете, что она делает? Она отправляется в Maison de Rendezvous, притом иногда в самые грязные, устраивает иногда в день от 3 до 4 дел, о чем, между прочим, знает муж, образцовый чиновник. Может быть, вы когда-нибудь ее встретите? Вы вступите с ней в беседу и невольно подумаете, какая порядочная дама. А если вы посмотрели бы на мужа в его бюро, как он обходится с публикой, как он исполняет свою работу, которая словно вся его поглотила, вы бы сказали, что за славный человек, какой образцовый чиновник. А когда вы заглянули бы в их квартиру и увидели бы их вместе, вы все еще держались бы того мнения, что это необыкновенно счастливый брак. И в самом деле, вы не услышите здесь шума, не бывает здесь скандалов. Ничто не могло бы навести на мысль о дурных привычках или низком образе мысли. Все прилично. Постарайтесь глубже заглянуть в эту жизнь, и вы увидите, что я прав. И эта маленькая женщина находит еще время являться к нам и оказывать нам из-под тишка услуги. Остается еще ответить на вопрос, что обязаны исполнять дамы света и почтенные мещанки за те суммы, которые им платят. Ответ гласит, все, что мужская извращенность требует и получает от любой профессиональной проститутки. Эти дамы и мещанки удовлетворяют и исполняют самые извращенные капризы и желания, иначе ведь и быть не может. На вопрос, какая разница существует между поведением замужней дамы и поведением проститутки, одна из сводней ответила, вы не уловили бы никакого различия между ними. Откуда бы ко мне ни являлись женщины из общества или же с улицы, с того момента, как они приходят ко мне, они все равны и одинаковы. Есть, впрочем, быть может, и разница, но я затрудняюсь сказать, будет ли она в пользу замужних. Если дама из общества порядочна, то я ее не знаю, и это тем лучше для нее. Если же она непорядочна, то в наше время уже нет границ ее непорядочности. Профессиональная проститутка иногда чувствует угрызение совести. Она раскаивается в той жизни, которую вынуждена вести. Ничего подобного не происходит в душе замужней. Когда я пишу своим кокоткам или актрисам, я часто получаю отказ. Они отвечают, нет, это глупая история. Я не в духе. Или в этот час у меня репетиция. Я играла вчера, должна выступать сегодня. Завтра утренник. Нет, благодарствую. Замужние женщины, и в особенности светские дамы, те напротив, готовы примчаться с экстренным поездом и устроить в один вечер 2 или 3 дела. Сам Поваро замечает, никто так не готов на все, как светская дама, охотно делающая дела. Вы можете от нее потребовать даже то, что требуется обыкновенно только от самых отъявленных проституток. К ней и идут обыкновенно ради отвратительнейшего удовлетворения половой потребности. Это так же логично, как и готовность замужних женщин. Ибо наивысшая пикантность связи с так называемой порядочной женщиной и состоит для развратного мужчины именно в том, чтобы вести себя с ней, с порядочной женщиной, как можно неприличнее.